Христианин и богатство. Притчу о неверном управителе Иисус Христос закончил поучением. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Луки, 16 глава, 9 по 13 стихи. Некоторые думают, что грешно быть богатым. Это неверно. Грешно заботиться о своем богатстве больше, нежели о служении Богу, или ставить служение богатству наравне со служением Богу. Любостяжание, то есть любовь к приобретению, к наживе, апостол Павел назвал идолослужением, Колоссянам 3:5. Ради любостяжания месопотамский прозорливец Валаам, не могший проклясть Израиля, дал совет Валаку, царю Моавитскому, как вовлечь Израиль в грех и навлечь на него Божье проклятие. Числа, 31 глава, 16 стих, 25, 1, 9 стихи. Совет оказался действенным. В один день в израильском стане умерло 24 тысячи мужчин, прельстившихся красивыми моавитянками и мадианитянками, пригласившими к служению Ваал-Фигору, которое включало пляски, пьянство и распутство. Из любостяжания Иуда продал своего учителя Господа Иисуса. Богатство же, какое приходит от успешного труда, изобретения чего-либо полезного, хорошего урожая или размножения скота, является доказательством Божьего благоволения. Об Аврааме в Библии написано: «И был Авраам богат скотом и серебром и золотом». Бытие, 13 глава, 2 стих. Богатство не владело им, не лишало его смирения и покорности Богу. Три наиболее распространенных вероисповедания – еврейское, христианское и магометанское – почитают Авраама как друга Божия и отца всех верующих. Когда в день распятия Иисуса Христа ученики его совершенно растерялись и были не в состоянии исполнить свой последний долг по отношению к их учителю, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который выпросил у Пилата разрешение снять тело Иисуса с креста и похоронил его достойным образом. Матфея, 27 глава, 57-60 стихи. Богатство и положение, он был членом Синедриона, не помешали Иосифу из тайного ученика сделаться явным. Христовы слова «приобретайте себе друзей богатством неправедным» для многих кажутся странными и непонятными. Но в славянском переводе, который ближе к оригиналу, звучат еще страннее. «Сотворите себе други от мамоны неправды». Нужно знать и помнить, что у жителей Палестины во времена Христа мамоной назывались не только деньги, но и всякое имущество, включая и рабов. Некоторые исследователи находят, что слово «мамона» происходит из того же корня «амн», что и «амуна» – верность, твердость, и всемирно известное слово «аминь» – истина. Да будет. И означает предмет, на который люди возлагают свою надежду. Неправедной мамона названа потому, что на нее нельзя положиться, что она обманчива. Еще Иову была известна такая превратность судьбы богача. Если он и наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. ложится спать богачом и таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Иова, 27 глава, 16, 17, 19 стихи. Богач может обнищать в течение одной ночи. Зная это, древний мудрец советовал: не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что он сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Притчи, 23 глава, 4-5 стихи. Забота о приобретении богатства многих лишает спокойствия, а боль от потери богатства некоторых лишила ума и жизни. Чтобы этого не случилось, в псалме написано: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». Псалом 61, 12 стих. Обратим теперь наше внимание на верность и неверность. Бог не отдает своих людей в рабство мамоне, а дает им мамону для служения и наблюдает, как человек поступит. Употребит ли он мамону для славы Божьей и на пользу людям, или же станет заботиться об ее увеличении и незаметно сделается ее рабом? О ветхозаветном праведнике написано: «Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки». Псалом 111, 9 стих. А о богатом и законопослушном юноше, который спрашивал Иисуса: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» сказано, что он отошел с печалью, когда Иисус сказал ему, чтобы он свое имение продал и раздал нищим. В связи с этим Иисус сказал своим ученикам: «Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Марка, 10 глава, 17-25 стихи. Почему? Произошла пагубная перестановка направления и поклонения. Вместо послушания Богу человек сделался рабом мамоны. Привязался к призрачному, временному богатству и упускает возможность приобрести истинное и вечное. Заботится о сохранности чужого, какое должен оставить на земле, и не думает о получении своего, которое хранится на небесах. Сохраняя верность мамоне, человек делается неверным Богу, который создал нас на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава 10 стих и Титу 3 глава 8 стих. Истинное богатство ожидает послушных Богу. Апостол Петр написал христианам, что они призваны к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению. 1 Петра 4:5. Апостол Павел повторил слова Писания: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. Перенося разные скорби и страдания, этот же апостол утешался славным будущим: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Христовы послания, написанные во 2 и 3 главах книги Откровения, заканчиваются обещанием разных наград тем людям, которые пребудут верными Господу до конца. Как приобрести истинное богатство? В Библии имеется такое уверение: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи 19:17. Бог не останется должником. Благотворите бедным, и воздаяние придет от Господа, если не в этой, то в будущей жизни. Господь Иисус, сказавший: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным», в другом месте сказал проще и понятнее: